На беззащитной дороге замерзшая кровь тает из ноздри моей левой, капает засохшая дорога. Из левой моей беззащитной ноздри замерзает кровью тревожной, безымянной. Завтрашней пули блаженный висок. Странные игры прищевых обличий, выбранной доли дерновый венец. В модных шинелях без знаков отличий мертвые верят хороший конец. А в прозрачной грязи беззащитно смеется в корове колесами в небо проданной веры порой эшелон. Проданной веры второй эшелон. Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Бой роковой мы вступили с врагами, и это причина для всех оправданий. По горло в земле предавая речевкая.